Кто были мои квартирные хозяева и жильцы этой квартиры, я теперь не помню. Помню только, что один приезжий из Ржева поил меня чаем и по секрету сказал мне, что это чай Копорский. И, вероятно, рассчитывая, что у меня есть деньги, предлагал мне этого чаю несколько пудов по дешевой цене. И советовал вообще заняться этой торговлей, говоря, что она очень прибыльна. Но так как у меня не было даже рубля, то я только пообещал ему устроить эту коммерцию по возвращении с родины. Прожил я в Москве 3 дня. Много бродил по ней и все искал себе какого-нибудь счастья, вроде находки или чего-нибудь другого из раньше описанного фантазерства. На 4-й день у меня осталось денег только 22 копейки. И с этими деньгами я решился из Москвы пробраться в Одессу, в которой, как я от кого-то слыхал, деньги наживаются очень легко. И будто там обыкновенные поденщики зарабатывают по 3 рубля в день. Взвалив свою котомку на спину, я назначил себе маршрут сначала на Калугу, потом на Харьков, потом на Киев и так далее до Одессы. Добывать себе пропитание в дороге я рассчитывал своими книгами, которыми хотел по деревням удовольствовать православных. Подобно тому, как древние баяны удовольствовали наших предков своими рассказами и песнями, рассчитывая, что за это меня будут поить и кормить и на расхват приглашать на ночлег. Я прошел несколько деревень, останавливался, где попить и отдохнуть, где погреться и где ищей попросить, и каждый раз вынимал свои книги и пробовал читать. Но православные или совсем меня не слушали, или слушали и не понимали, что я им читаю. Если же где и оказывался какой любопытный, то, немного послушав, уходил со словами: «Я думал, что это божественное ты читаешь, а то нет». За ночлеги же и похлебку мне все-таки приходилось платить, хотя и очень дешево. Таким образом, я в 2 дня прошел около 45 верст, и из 22 копеек у меня осталось только 7. Встав утром на своем 2-м ночлеге, я увидел невозможность путешествовать дальше без денег, а бывшие при мне часы я опасался показывать, чтобы их не сочли краденными и не отняли бы. До ближайшего города, через который мне следовало проходить, оставалось столько же, сколько я отошел от Москвы. А потому я подумал, да и повернул обратно в Москву. 6 января 1856 года утром я вернулся опять в Москву. Не знаю, где я шел от Калужской заставы, но только помню, что очутился на берегу Москвы-реки, напротив того места, где стоит колокольня Ивана Великого. День был праздничный, народу масса, звон с колокольни Ивана Великого из других церквей так и гудел, заглушая даже разговоры рядом стоявших людей. На другой стороне реки, в Кремле, все площади также были залиты народом. Все ожидали крестного хода на Иордань. Мне страшно хотелось есть, и я все присматривался, кому бы продать часы. Наконец, уже не помню, тут ли в толпе, или перейдя на другую сторону, на толкучку, я их продал за 1,5 рубля и тотчас отправился в трактир. Выйдя из трактира, я в том же доме увидал у крыльца билетик, что здесь отдаются углы. Я зашел в квартиру и нанял угол за 1,5 рубля в месяц, отдав хозяйке полтинник в задаток. На этот раз в Москве я решился остаться подолее.